Невольно мне вспомнился человек, который сделал все необходимые приготовления, а потом отправился в больницу умирать. Было это в Тессине, в сельском доме. Я осматривался в библиотеке, письменный стол, мягкое кресло, диван, стеллажи с книгами. Мне предстояло провести некоторое время в этом доме. Домоправительница заметила, что здешний идеальный порядок, в сущности, можно назвать предсмертным. В этой самой комнате владелец дома целую ночь напролет не просто наводил порядок, но разобрал все бумаги, кое-что выбросил, кое-что порвал и даже сжег, а наутро взял чемоданчик с вещами первой необходимости и поехал в больницу, вполне отдавая себе отчет в том, что его ждет смерть. Предсмертный порядок. От этих слов у меня мороз по коже прошел. И я задумался, подходящее ли для меня место дом с таким кабинетом. Может, следовало рассказать Кармен о кончине тетушки? Хотя зачем, собственно? Разве мне известно, что принесет грядущее? Кармен, наверное, обиделась, что я вроде как выставил ее за дверь. Ведь, предложив навести чистоту, она ничего плохого в виду не имела. Конечно, я бы должен навести чистоту, но не хочу, потому что предпочитаю, чтобы квартира оставалась тетушкиной. Не могу считать ее тетушкиной и все же немного прибрать. Постель-то я застилаю, по крайней мере, время от времени. Ни к какому выводу я так и не пришел, во всяком случае, пока. Разве кому-то известно, что принесет грядущее? Может, я опасаюсь, что, наведя чистоту, сделаю квартиру своей? Тетушка исчезнет, и я останусь один? Тогда я определенно не смогу больше утверждать, что мне там нечего делать. Я пошел обратно, задержался у инструментального магазинчика напротив тетушкина дома и стал рассматривать скобины и причиндалы. Под кучей загадочных предметов в витрине обнаружился комплект английских разводных ключей. Самый маленький был размером с большой палец, самый большой — нормального сподручного формата. Остальные по ранжиру, словно органные трубы, выстраивались между ними, образуя внушительный набор. Старинные ключи, по меньшей мере дедовские, тех времен, когда многие механизмы еще изготовлялись вручную. Рукоятки с легким утолщением, раздвоенные головки, сиречь-цанговые зажимы, которые можно было раздвигать, поворачивая винт посредине рукоятки. Я вошел и стал ждать появления старушенции, который в день приезда скорее угадал, чем по-настоящему увидел в недрах магазина. Когда дверь открылась, звякнул колокольчик, и я ждал, глядя на прилавок с кусачками и острогубцами. Наконец она пришла, и я сказал, что хотел бы, если она не против, поближе взглянуть на комплект ключей из витрины. Взял в руки самый маленький, дюймовый, и начал крутить винт. Зажимы раздвигались, малютка разевал пасть, которая почти сравнялась с размером с рукояткой, и выглядела в таком виде невероятно смешной. В жизни не видывал столь крохотного удальца зубастика. В общем, я решил приобрести всю семейку и спросил о цене. Старуха-хозяйка назвала до смешного незначительную сумму. По сути, покупателей нет. Торговля пришла в упадок. И с тех пор, как умер отец, не одни только товары состарились, отпугивая клиентуру. Дома я разложил зубастую семейку на каминной полке под зеркалом в золоченой раме. Ишь, лежат себе железные трудяги, на сей раз стиснув зубы. Вот им тут совершенно нечего делать. Подойдя к окну, я стал смотреть во двор, на немногочисленные деревца в катках, на железные ограды, разделяющие территорию разных домов. Из окон долетали предвечерние шумы, голоса. Людей за стеклами не видно. Я размышлял о множестве окон на этой улице, на всем свете, о множестве темных оконных стекол, о комнатах за ними и обитателях комнат, о людях здоровых и хворых, в том числе с больной печенью. Но куда же подевались пейзажи? Неужто все заперто, запечатано, закрыто? Я отошел от окна. Интересно, чем заняты и о чем думают в эту минуту люди за окнами, во всех часовых поясах, на ночной и на дневной стороне глобуса? Чем мог бы заняться я? Спальня с тетушкиной кроватью и пузатым шкафом уже погрузилась в сумерки. Тусклый экран телевизора тоже был темен. Конечно, за этим множеством окон люди сейчас большей частью разговаривают друг с другом, смеются, а не то и ссорятся, или собираются поужинать, или смотрят телевизор, или читают газету, или спят, или затыкают уши затычками. Я подумал о затычках, поскольку ни под каким видом не желал выслушивать тетушкино внушение, чтобы ей не вздумалось мне сказать. Неужто нельзя оставить человека в покое? Хоть ненадолго, хоть на минуту. Консьержке я сказал, что меня ни для кого нет дома. Хотел, чтобы меня оставили в покое. А вдруг телефон зазвонит? Не стану снимать трубку. Но если позвонит Гислен или Кармен... Решено. Схожу к Гислен и попрошу ее впредь воздерживаться от ночных звонков. А она вообще звонила? В мое отсутствие? Вполне возможно. Номер-то мой ей хорошо знаком. Захватив с собой самого маленького удальца, дюймового, я вышел из квартиры, а когда добрался до магазина конторских машин, увидел, что Гислен как раз собирается уходить. «Надо же!» — сказала она. «Вот только что сию минуту подумала о вас, а вы уже тут как тут. Впору поверить в телепатию. Ну, как жизнь?» «Вы не могли задать мне более сложный вопрос, Гислен», — ответил я. «Ведь этого никому знать не дано. Можно, пожалуй, сказать, как было вчера или в последнее время, везло тебе или, наоборот, не везло, болел ты или нет. А вот как живется сейчас, выяснится лишь позднее. Разве кому известно, что принесет грядущее? Я редко спрашиваю себя, как жизнь, ведь все течет. По дороге сюда я размышлял о том, что услышишь в квартире, если настроишься на окружающее. Должен признаться, что, по сути, сумел уловить только шум сливных бачков. Ни голосов, ни тем более разговоров, ни взрывов. Если что и происходит, то тихо, даже не слышно. Докопаться в чем дело почти невозможно. Телефонный звонок — совсем другая история. Кстати, вы не звонили мне недавно? Вообще-то я хотел просить вас воздержаться от звонков, особенно от ночных. Звонки — это нападение. Давеча я здорово испугался, когда позвонили в дверь. Гость нагрянул. Я был к этому не готов и, вероятно, вел себя не слишком учтиво, особенно когда гостья, случайная знакомая, предложила прибрать мою квартиру. Довольно-таки наглое предложение, вы не находите? По-моему, чистота — дело вкуса. Допустимо ли брать на себя ответственность за чистоту ближнего? «Вас тянет пофилософствовать, мой друг, а мне, увы, надо спешить. Может, завтра зайдете после закрытия магазина, посидим в бистро, потолкуем обо всем в волю. Согласны?» Гислен села в машину, маленькой Peugeot 202. Я не знал, что она водит автомобиль. «Ничего нет лучше путешествий, дорогая Гислен. Вам не кажется?» — крикнул я ей вдогонку. Она, стало быть, не звонила. Или якобы не звонила. Да это не важно. Как бы там ни было, теперь она в курсе. А я должен срочно вернуться к проблеме домашних шумов. Разумеется, слышал я не только сливные бачки. Ухо, оно ведь как лупа. Настроишь слух поточнее, так даже древоточца в комоде услышишь. Правда, это нежелательно, избыток звуковой информации. «Видит Бог, не обогащает, а наоборот мешает», — вещал я. «Поэтому ухо сортирует слуховые восприятия, пожалуй, еще и на основе критериев полезности и так далее. Ведь размышление не моя стихия. Скорее, я мастер наблюдать, а в первую очередь бегать, убегать». «Да, в свое время бег для меня был как наркотик. А помимо этого...» Какие еще гимнастические наклонности завещали мне или ненароком передали с генами предки-циркачи? Ну, ясное дело, лазание по канату или по шесту. В школе-то я взбирался по канату и по шесту быстрее всех, прямо как молния. Не скрою, голова у меня кружилась. Но я все равно любил стремительно карабкаться вверх по канату или по шесту, перехватывать руками шаткую опору, резким толчком подтягивать скрещенные ноги, на миг превращаясь в живой сжатый комок, и тотчас вновь выбрасывать вверх руки, словно в попытке уцепиться за облака. Я отталкивался, сжимался в комок, делал очередной рывок все быстрее и быстрее, пока не добирался до самого верху. И бегал я превосходно,